По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена на днях газеты разных стран поместили статьи. Египетская газета «Аль-Ахбар Аль-Масай» поместила статью на тему «Ким Ир Сен. Славная история». Пакистанская газета «Куэта Дели Индепендент» писала о заслугах великого вождя, который выдвинул мысль о превращении стран мира в независимые и оказывал активную материальную помощь и духовную поддержку народам колониальных стран в национально-освободительной борьбе и строительстве нового общества. Бангладешская газета «Дели Науроз» и куэйтская газета «Куэйт Таймс» писали о священной революционной жизни, заслугах и благородных качествах великого Ким Ир Сена, который выдающимися идеями и теориями и грандиозной революционной практикой оставил огромные заслуги перед Родиной и народом эпохой и историей. Иранская газета «Иран Ньюс», индийские газеты «Нью Дели Таймс», «Индиан энд Уорлд Ивент» также поместили статьи о славной жизни Ким Ир Сена и его бессмертных заслугах.